Искушение полезно всякому человеку. Подвижники бывают искушаемы, чтобы присовокупить нечто к богатству своему, расслабленные, чтобы охранять им себя от вредного, погруженные в сон, чтобы приуготовиться им к пробуждению, далеко стоящие, чтобы приблизиться им к Богу, свои Богу, чтобы веселиться им с дерзновением. Всякий необученный сын приемлет богатство из дома отца своего не в пользу себе. Потому-то Бог сперва искушает и томит, а потом показывает дарование. Человек, пока в нерадении, боится часа смертного, а когда приблизится к Богу, боится сретения суда. Когда же всецело поступит в преднее, тогда любовью поглощается тот и другой страх. Почему же это? Да потому что пока человек остается в ведении и житии телесном, ужасается он смерти. Когда же бывает в ведении духовном и житии добром, тогда ум его всякий час занят памятованием будущего суда, так как право стоит он по своему естеству, движется в душевном чине, занимается своим ведением и житием и благоустроен для того, чтобы приближаться к Богу. Но когда достигнет он нововедения истины, по возбуждении в нем ведения тайн Божьих и по утверждении надежды будущего, тогда любовью поглощается и он, и телесный человек, подобно животному, боящийся заклания, и человек разумный, боящийся суда Божия. Сделавшийся же сыном украшается любовью, а не устрашающим вразумляется жезлом, говоря: «Аз же и дом отца моего, служите будем Господи». Блажен, у кого помышление всегда о Боге, и кто с ним одним пребывает в беседе, в ведении своего. Радость о Боге крепче здешней жизни, и кто обрел ее, тот не только не посмотрит на страдания, но даже не обратит взора на жизнь свою. Любовь — сладостнее жизни, и вразумление по Богу, от которого рождается любовь, еще сладостнее, паче меда и сота. Любви не печаль принять тяжкую смерть за любящих. Любовь есть порождение ведения, а ведение есть порождение душевного здравия. Здравие же душевное есть сила, происшедшая от продолжительного терпения. Жизнь вечная есть утешение в Боге, и кто обрел утешение в Боге, тот почитает излишним утешение мирское. Приял ли кто мудрость от Духа, познает он из самой мудрости, которая в сокровенности его и в чувствах учит его смиренным нравом. Достиг ли кто смирения, узнает он из того, если находит для себя гнусным угождать миру своим общением с ним или словом, если в глазах его ненавистно слава мира сего. Страсти в действии — суть прирожения, которые, бывая производимы вещами мира сего, увлекают под предлогом необходимости удовлетворять потребностям жизни, и прирожения сии не прекращаются, пока стоит мир. Но человек, который сподобился божественной благодати, вкусил и ощутил нечто высшее сего, не попускает прирожением сим входить в сердце его, потому что вместо их возобладало в нем другое, лучшее их вожделение, и к сердцу его не приближаются ни самые сии прирожения, ни порождаемые ими. Но остаются они вне, бездейственными, не потому что нет уже страстных прирожений, но потому что приемлющее их сердце мертво для них и живет чем-то иным, не потому что человек успокоился вследствие хранения рассудительности и дел, но потому что в уме его нет ничего тревоги. Сознание его насыщено, насладившись чем-то иным. Если будем хранить закон трезвения и дело рассудительности в ведении, то борьба со страстными прирожениями совсем не приблизится к уму. Воспрещается животи им сердце вследствие не борьбы, но пресыщения сознания и ведения, каким наполнена душа, и желания чудных, находимых в душе созерцаний. Пока человек живет, имеет нужду в трезвенности, попечительности и бодренности, чтобы охранять свое сокровище, Но если оставит он назначенный ему предел, пост, то сделается немощным и будет окраден. Не до того только времени трудиться должно, пока увидишь плод, но надобно подвязаться до самого исхода, ибо нередко и созревший плод побивает внезапно град. Если приобучим себя к доброму размышлению, поучению в сердце, то будем стыдиться страстей, как скоро встретимся с ними. Но будем стыдиться приближения к страстям и по причине их виновности. Когда из любви к Богу желаешь совершить какое дело, пределом желания своего поставь смерть, и таким образом на самом деле сподобишься взойти на степень мученичества в борьбе с каждой страстью, и не понесешь никакого вреда от того, что встретится с тобой внутри оного предела, если претерпишь до конца и не расслабеешь. Помышление немощного рассудка немощную делает и силу терпения, а твердый ум и тому, кто следует помышлению его, сообщает силу, какой не имеет природа. Житие мира сего подобно начертанию букв на таблицах, и когда кто захочет и пожелает, прибавляет к ним и убавляет, и делает перемену в буквах. А жизнь будущая подобно рукописаниям, начертанным на чистых свитках, запечатанным царской печатью, в которых не допускаются уже ни прибавления, ни убавления. Поэтому, пока мы среди изменения, будем внимательны к себе. И пока имеем власть над рукописанием жизни своей, какое пишем своими руками, постараемся сделать в нем дополнение добрым житием и изглаждать в нем недостатки прежнего жития. Ибо пока мы в мире сем, Бог не прилагает печати ни к доброму, ни к худому до самого часа и шествия сей жизни».